Однажды какой-то атаман, забыл его имя, ворвался в город на конках. Война въезжала в город по разным билетам. Олеша вступил добровольцем в Красную армию. Служил телефонистом на батарее Черноморской обороны. Она стояла на пляже. Голос Маяковского, голос революции звучал над страной. В период военного коммунизма Олеша работал в Югросте. Там осуществляли опыт Маяковского. Он принимал участие в устных газетах, писал. Голос агитатора, который ясно видит будущее, говорит. В 1922 году молодой поэт уехал в Харьков. Там он писал маленькие пьесы, учился писать прозу и сам браковал. Синеглазый Олеша приехал в Москву, уже имея несколько книжек, имея много знаний, много стихотворений, которые сам уже разлюбил. Искал работу. Впоследствии он писал. «Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в «Гудке». Тут соединилось все. И моя молодость, и молодость моей советской родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики. Я поступил в «Гудок», кстати говоря, вовсе не на журналистскую работу. Я служил в так называвшемся тогда информационном отделе. И работа моя состояла в том, что я вкладывал в конверты письма, написанные начальником отдела, по разным адресам рабкоров. «Гудок» был органом профсоюза железнодорожников. Работники этого профсоюза были раскинуты по железным дорогам, кровеносным сосудам страны. Они очень дорожили связями друг с другом. Ветви железных дорог были усеяны письмами. Письма текли, как сок дерева. В отделе работали трое. Олеша, комсомолка-регистраторша и заведующий отделом писатель Иван Овчинников, организатор четвертой полосы «Гудка». Иван Овчинников, еще молодой, белозубый человек, скромно жующий за перегородкой морковку. Чаю он не пьет, чай вреден. Яйца ест почти сырые. Остальные двое пьют чай, едят бутерброды с колбасой, взятые из буфета. К чаю приносят сахар из дому. Полутемная комната находится в одном из самых больших домов Москвы. Сбоку дом примыкает к Китайгородской стене. Это бывший воспитательный дом, дом для подкидышей. Это был дом детского плача и детских смертей. В нем длинные коридоры, высокие потолки, много комнат, много лестниц, много профсоюзов. Это дворец труда. Он наполнен предложениями, сообщениями, жалобами и рабкорами, которые неустанно ходят, добиваясь правды. Однажды, пишет Олеша, начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора. Оказалось, что если у поэта такая тема, слова иначе строятся, и рифмы изменяются и напоминают о реальном. Фельетон был напечатан и подписан «Зубило». Зубило — это грубое долото. Им взбивают окалину с отливок, им разрубают на куски железные прутья. Зубило — это грубый, нужный, звонкий инструмент. Подпись «Зубило» появлялась в «Гудке» в течение 6 лет. К Олеше приходили рабкоры. Он был их руководителем. Вместе они защищали интересы труда на железных дорогах, на полустанках. Олеша был богом рабкоров. Когда он переделывал их заметки, они узнавали себя. Опыт писателя. Споры кружков. Производственное освоение работы Пушкина.